13 июня в Пхеньянской средней школе-интернате для сирот прошла церемония открытия республиканских спортивных соревнований среди воспитанников школ-интернатов для сирот. Здесь присутствовали соответствующие работники, директора, учительницы и воспитанники всех провинциальных средних школ-интернатов для сирот. В тот день состоялись футбольный матч между мужскими командами города Пхеньян и провинции Южной Хуанхэ, состязание по волейболу между женскими командами города Пхеньян и провинции Северный Хамгён. В этих соревнованиях участвуют воспитанники всех провинциальных средних школ-интернатов для сирот и соперничают в разных видах спорта, в том числе в футболе, волейболе, баскетболе.